Глава 24. «Мама не сможет приехать забрать тебя в Москву», — сказала бабушка. «В школе тебя повезу я». «А почему мама не сможет приехать?» — робко спросила 11-летняя Оля. «Потому что этот козел твой отец избил ее, и она лежит в больнице». Бабушка сплюнула, резко развернулась и пошла на кухню. Оля стояла и никак не могла осознать услышанное. Папу она не видела больше 2 лет, а то, что помнила о нем, никак не вязалось с человеком, который мог бы ударить, тем более ее маму. Он всегда был добр к Оле, играл с ней в спортивные игры, водил кататься на лыжах и с горки на ледянке. Наверное, бабуля что-то перепутала. Они приехали через 2 недели. Маму уже выписали, но она не поехала на вокзал и встречала их дома. Бабуля нажала на кнопку звонка, и пока дверь медленно открывалась, Оля готовилась броситься маме в объятия. Но когда она показалась из-за двери с повязкой на голове и желтыми кругами под глазами, Оля замерла. Она не понимала, как так? Почему ее мама, такая добрая маленькая, стоит сейчас с грязноватой повязкой на голове? «Заходите, родные мои», — сказала она, и Оля почувствовала, как мама себя стесняется. Папы дома не было. Оля с радостью зашла в комнату. Здесь все было так же, как 2 года назад, когда они уехали. Оля до сих пор не понимала, почему. Ей никто не объяснил. Мама просто собрала ее вещи и увезла дочь в малюсенький жаркий городок в Краснодарском крае. Оля сначала думала, что это как и раньше, только на каникулы. Но каникулы закончились, и ей пришлось пойти в местную школу. И вот она снова дома. Мама с бабушкой что-то громко обсуждали на кухне. Оле не хотелось прислушиваться. Она достала «Хроники Нарнии» из рюкзака и устроилась на кресле. Непонятно, сколько прошло времени, ведь когда ты попадаешь в волшебную страну Нарнию, пусть не через волшебный шкаф, а через страницы книги, время течет по-особенному. Дверь в комнату открылась под громкие команды бабули. «Вот, сюда, мальчики, ставьте к той стенке». И 2 мужика внесли холодильник. Поотказывавшись 2 минуты для порядка от бабушкиной благодарности в виде бутылки самогонки, они с блестящими глазами ее приняли и, довольные, ушли. «Вот, дочка, нечего тебе этого паразита кормить. Тебе о Олюшке надо думать». Бабушка довольно обошла холодильник. «Мам, ну как так-то? Ну живой же человек, жалко ведь». Рубка попробовала возразить мама. «Жалко? А ребенка своего тебе не жалко? А себя, когда он тебя мутузит, не жалко?» Бабушка перешла на крик. Оля, не привлекая к себе внимания, ушла на кухню. Слушать их ссоры было невыносимо. Когда мама жила с ними у бабушки, и они начинали ругаться, Оля убегала гулять во двор 5-этажного дома-колодца. Там было можно, потому что все свои и чужие к нам не заходят. Но даже оттуда были слышны крики бабули, находившейся на последнем 5-м этаже. Тут же она пока не знала, можно ли ей ходить гулять одной или нет, поэтому забралась на кухонную софу, подобрала под себя ноги и стала рассматривать пустое пятно, оставшееся на стене в том месте, где всю ее жизнь стоял холодильник. На улице темнело, бабушка успокоилась, и они пришли на кухню с мамой и стали накрывать на стол. Когда сели ужинать, пришел папа. «Привет», — сказал он Оле. «Привет», — еле слышно ответила девочка. «Здравствуйте, Ольга Прокофьевна». «Ну, здоров, зятек, проходи, садись, поешь с нами». Папа помыл руки и, войдя на кухню, глянул из-под лобья туда, где раньше стоял холодильник, сел за стол. Оля вспомнила, что его место было во главе стола, но когда приезжала бабуля, она всегда занимала его. Сегодня папа тоже пристроился сбоку от бабушки. «Олюшка, ты поела?» — спросила мама. «Угу». «Ну, иди, почитай в комнате». Мама нежно погладила девочку по голове. Когда Оля выходила из кухни, оглянувшись, она увидела, что бабушка наливает в рюмку, стоящую около папы, самогонку. Что-то неприятно опасное шевельнулось внутри, и она поспешила выйти. Бабуля зашла ближе к 10 вечера. «Оля, иди чистить зубы, переодевайся, и будем ложиться». Умывшись, Оля выключила воду и услышала громкие, озлобленные голоса. «Это все ты, сука!» Оля застыла у двери в комнату. «Приехала, сразу холодильник перетащила, карга старая!» Папа громко шипел на бабушку. Она стояла, уперев руки в бока, и рядом с ним казалась монументальной. «Да? Нечего тут детей объедать. Ты сколько уже не работаешь? 2 года? 3? А кто твоего ребенка будет кормить, ты подумал?» — парировала бабушка. Оля видела мутные, пьяные глаза отца. Как он сначала пошел на бабулю, но, реально оценив возможности, понял, что это проигрышный вариант, и развернулся к маме. Она, самая маленькая из всех, стояла в 3 шагах от них и тихо всхлипывала. Сердце Оли начало трескаться. Она не понимала, что происходит, но чувствовала, что что-то неправильное и страшное. Ей казалось, что если она сейчас не будет этого всего видеть, то ничего дальше не будет и происходить, как в кино, когда включают рекламу, сюжет замирает. И если в этот момент выключить телевизор, то так и не узнаешь, что произошло дальше, потому что этого не произойдет, кино остановлено. И она также незамеченной ушла на кухню, села на пол, на то место, где всю ее жизнь простоял холодильник, обняла колени руками и стала потихоньку раскачиваться. В горле затвердело, слез не было. Наступило состояние пустоты, пока его не расколол звук, будто что-то тяжелое упало на пол. И тут же крик бабушки: «Оля, звони 02! Отец, мать избивает!» Оля не поверила. Такого просто не может быть. А упал там, скорее всего, стул. Стулья, они же такие, бывают и падают, если задеть. Но привычка беспрекословно слушаться бабулю заставила Олю схватить телефон, стоящий на столе. Она забралась под стол и набрала 02. «Отделение милиции номер 26. Дежурный слушает». «Мне очень страшно», — прошептала Оля. «Папа бьет маму. Помогите». Оля так и осталась сидеть под столом. Она уже не слышала никаких криков. Тело как будто заледенело, а внутри та часть, в которой жил ее папа, ее любимый папочка, такой родной и такой теперь чужой, покрылась толстым каменным слоем. И теперь даже было не больно о нем думать. И эта каменная броня прочно забетонировала маленькую черную точку. Червоточину. Ту самую, которая досталась ей от него.